Взяв свои порции, пленники отыскали свободные места за длинным столом. Могильщик принюхался к пище и сказал: «Как у нас на кладбище». «Вы тоже так едите?» — удивился Удалов. «Нет, только нюхаем, а венки потом выкидываем». Удалов покачал головой, внутренне осуждая черный юмор, а потом посмотрел на соседа по столу. Им оказался небритый молодой человек с тупым взглядом, в пиджаке задом наперед. Ел он размеренно и тихонько ухал. Напротив Удалова питалась старуха в скатерти, накинутой на плечи. Удалов протер грязную ложку носовым платком, зачерпнул салата и осторожно поднес ко рту. Как он и опасался, салат из лепестков оказался горьковатым. «Нет», — вздохнул Удалов, — «так не пойдет. Хоть бы подсахарили». «Не нравится?» — враждебно спросила старуха в скатерти. «Вы только посмотрите, ему нектар не нравится». «А вам нравится?» — удивился Удалов. «Вздор!» — рявкнула старуха. «Всем нравится!» «Я не спорю», — смутился Удалов. «Красиво, элегантно, пахнет приятно. Но ведь это чтобы нюхать, а не чтобы жевать». «А эфирные масла?» — строго напомнил молодой человек в пиджаке. «Эфирные масла для одеколона и бабочек», — не согласился Удалов. «Хотя с чужими обычаями спорить не буду». «Странно», — не успокаивалась старуха. «Господам нравится, а ему, видите ли, не нравится. Так что ж тебе, любезный, подавать прикажешь?» «Хлебушка бы», — признался Удалов. «Он хочет хлеба!» — воскликнула старуха, не двигая губами. «Мерзавец!» Но при этом глаза старой женщины увлажнились, а молодой человек так шумно и судорожно проглотил слюну, что Удалову стало ясно — от хлеба они бы не отказались. Наступила тишина, будто кто-то невидимый, но властный приказал всем замолчать. И тут же люди, словно забыв о еде, стали подниматься со своих мест, выстраиваться в колонну по два и пустились по залу, скандируя сначала робко и разрозненно, потом все громче и горячее. «Да здравствует цветочный салат! Да славятся эфирные масла! Долой хлеб и ненавистные эскалопы! Долой!» — катилось по залу. Звенела посуда. Повара, помощники поваров и мальчишки на побегушках аплодировали и кричали оскорбления в адрес белков и углеводов. Правда, губы у всех двигались не впопад. Приплясывая, охваченные энтузиазмом, люди продвигались к дверям и исчезали. Наконец, последний из них покинул столовую, и остались лишь обслуживающий персонал, солдат и пленники. Солдат, как ни в чем не бывало, продолжал уплетать цветочную кашу. Кузнечик презрительно поглядел на него и сказал: «Они себя заживо губят». «Исхудали», — согласился с ним могильщик. «Готовый материал для меня. Не планета, а золотые прииски». «Если вы их переживете на этой диете», — заметил Удалов. «Не переживет», — криво усмехнулся кузнечик. «Всех вас психически уничтожат». «А тебя?» «Меня нет. Я подлец, а законченные подлецы дефицитны. Я иногда сам себе поражаюсь. Феноменальная атрофия совести. Всех готов продать». «Удалов», — проговорил могильщик. «Надо было нам его ликвидировать на корабле. Похоронили бы давно, и никаких забот». «Вот видишь, Тори, — сказал Удалов, — могильщик, может быть, и прав. А если еще не поздно?» «Поздно! — хихикнул кузнечик, показав выпуклыми глазками на солдата. Солдат вылизал тарелку, потом понюхал ее, подобрал упавший на стол лепесток, встал, подошел к пленникам и сказал: «Пора, потенциальные». Следующий час пленники провели в бывшей комнате матери и ребенка, переделанной в изолятор с помощью решеток на окнах. В изоляторе было пыльно и зябко. Здесь хранились мешки с цветочными семенами. Могильщик храбрился и говорил, что профессионально наслаждается в атмосфере кладбищенского склепа. Удалов быстро ходил, перешагивая через детские стульчики и ломаные игрушки. Вдруг кузнечик воскликнул. «Ты плохой товарищ, Удалов. Ты эгоист!» «Почему?» — удивился Корнелий. «Коробочка со скорпиончиком где? В кармане?» «Я совсем забыл, прости», — сказал Удалов. Он вынул из кармана скорпиончика. Скорпиончик принюхался к холодному воздуху и тут же создал вокруг нормальную атмосферу. В изоляторе потеплело, запахло розами, и узники сбились в кучу, чтобы на всех хватило тепла. «Странная планета», — сказал Удалов, когда согрелся. «Глаза у всех пустые, едят цветочки, говорят, что хлеба им не нужно, из колопа говорят «долой», и вообще вид неопрятный». «Это объяснимо», — ответил кузнечик. «Весь цивилизованный мир бьется над тайной планеты Кэ. Все считают их больными загадочной болезнью. А дело просто. Планета попала в плен». «Так что ж ты раньше не сказал? Давно бы уж меры приняли». «А ты забыл, что я им продался?» — спросил кузнечик. «Не очень выгодно продался», — заметил могильщик. «Я уже от них отрекся, поэтому и сообщаю страшную тайну. Тебе, Удалов, первому». «Ну, рассказывай». «Рассказывать недолго. Забрели как-то на эту планету микробы. То ли забрели, то ли сами вывелись, в общем, неважно. Отличаются эти микробы от обыкновенных тем, что они мыслящие. Казалось бы, что такого? Занимайся созидательным трудом. Участвуй в общем братстве галактики. Так нет, они сами созидать не хотят, а паразитируют в других существах». «Значит, паразиты!» — воскликнул Удалов. «Ничего подобного!» — раздался голос, и дверь в изолятор открылась.